«Не моя заслуга в том, что я дочь Сципиона Африканского», — ответила Корнелия. «Говорят, ты отказалась стать женой Птолемея, чтобы целиком отдаться воспитанию детей? А что же для матери может быть выше счастья ее детей? Твои дети, — продолжал посол, — достойны своей матери. Буду рад познакомиться с ними. Гай, мой младший, под Нуманцией, а старшего вы сможете увидеть сейчас же». Корнелия открыла дверь в Таблин. За столом, глубоко задумавшись, сидел Тиберий. При виде Блоссия его лицо осветилось ясной и доброй улыбкой. Он бросился обнимать своего учителя. — Разреши познакомить тебя с Эвдемом, послом покойного царя Тала III, — сказал Блосси. — Пойдемте, друзья, в Перистиль, и там поговорим за кратером Фалернского, — предложил Тиберий и хлопнул в ладоши. На зов явился раб. — Накрой столик у бассейна. Через несколько минут Тиберий и гости сидели на скамье у стены, увитой плющом и диким виноградом. — Как понравился Рим? — спросил Тиберий посла. — Откровенно сказать, разочаровал. Зная о могуществе Рима, о его победах над Карфагеном, я рассчитывал увидеть город, достойный его славы и могущества, но, увы... Да, вмешался в разговор Блосси, Риму еще далеко до Пергама. Расторопный раб накрыл стол. Каждый налил себе фиал вина и дополнил его до краев водой. Заговорили о цели приезда Эвдема. Посол открыл деревянный ларец. В нем, рядом со свитком пергамента, завещанием от Тала, лежала золотая корона. Посол огласил завещание. При чтении заключительных слов «оставляю сокровища мои и царство мое римскому народу» Тиберий оживился. Он обменялся кубком с послом, отхлебнул вина и сказал: «Тал завещал свое царство и богатство римскому народу, а не сенату. Справедливость требует, чтобы весь римский народ решал судьбу другого народа, а богатство Тала, раз они принадлежат римскому народу, следует употребить на его пользу. Тому, кто получает землю по аграрному закону, нужны скот и инвентарь». — Превосходно, мой мальчик! — воскликнул Блосси. — Ты говоришь, как зрелый политик. Посол пил вино мелкими глотками. Осушив фиал, он вынул из ларца корону и спросил: — А кому я вручу это? Тиберий взял корону и осмотрел ее со всех сторон. «Корону придется отвезти обратно. После изгнания Тарквиния Гордого вряд ли в Риме найдется человек, который согласится носить это украшение». Вино было выпито, и разговор окончен. Тиберий и Блосси проводили посла в пустовавшую комнату Гая. Пожелав Эвдему хорошо отдохнуть после утомительного путешествия, они прошли в Таблин, где Блосси прежде всего спросил, что нового. — Завтра собрание, — ответил Тиберий. — Назика добивается отмены закона на том основании, что я лишил Октавия власти. Но я преподнесу ему сюрприз. Заговор. Но не только в доме Гракхов в этот вечер принимали гостей. Уже совсем стемнело, когда, низко нагнувшись, хотя двери были достаточно высоки, некий человек вошел в дом сенатора Назики. Взяв гостя за руку, Назика повел его в Таблин. Посмотрев, нет ли поблизости кого-либо из слуг, хозяин задернул плотный златотканный занавес. Гость стоял, разглядывая Таблин. Украшала пол огромная мозаика, изображавшая схватку Геракла с гидрой. Щупальца гидры, выложенные из черных камешков, охватывали почти весь пол. В Таблине стоял высокий стол тонкой работы. Его ножки в виде звериных лап опирались на квадратные деревянные подставки. На столе мраморный светильник излучал мягкий свет. Он ложился на белые листы папируса, на шкаф с книгами, на скамейку с изогнутой спинкой. Назика жестом пригласил гостя присесть. Усевшись рядом с ним, хозяин произнес шепотом: — Поздравляю, Рупилий! С поваром у тебя получилось удачно! Рупилий вздрогнул. — Не бойся, — успокоил его Назика. — Мне и моим друзьям все известно. Но мы не собираемся кричать об этом. Смерть одного из самых ревностных прихвостней Гракха нам только на руку. Рупилий шумно выдохнул. — Благодарение богам! Я рад, что угодил тебе и твоим друзьям. Один подавился награбленной землей, — продолжал Назика. — А других мы тоже свернем в рутовый лист. —